Глава 13. Я протянула руку, но на этот раз не нырнуло воспоминание сразу. В ушах зашумело, голова взорвалась головной болью, затошнило. Плохо. Выдохнула, не в состоянии открыть глаза и посмотреть на окружающих. «Тш-ш-ш-ш!» Раздался уверенный мужской голос, и спутать его было просто невозможно, говорил сам император. «Расслабь плечи. Дыши животом. Раз, два, задержи дыхание. Один, два, три, четыре. Дыши». Его Величество продолжал говорить, и я беспрекословно повиновалась ему. Даже мое тело, казалось, подчинялось самому главному существу нашей империи. Головная боль прошла вместе с тошнотой. Организм расслабился, отдышался, поборол истерику и панику, и я даже смогла поблагодарить. Тихо-тихо, на грани слышимости, остался страх, что малейшее слово вновь взорвет сверхновую в моей голове. «Аделя, откиньте на спинку и ни о чем не думай, ты мне мешаешь», — сдавленно произнесла леди Эми. И я поспешила исполнить просьбу приказ, вытолкнув так не к месту вспывшее в воспоминаниях недовольство доктора Орса, что она себя не бережет, и ей наверняка сейчас хуже, чем мне после полноценного восстановления в аппарате. В этот раз в моей памяти от чего-то была и императрица. Она посмотрела по сторонам и спросила, где мы находимся. А голос удивленный и чуточку смущенный. Явно происходило нечто необычное и странное. «Это корабль Жоргов, судя по всему. Так же темно и те же странные ощущения. А почему мы с вами здесь вдвоем?» — спросила я. «Само интересно. Ну, пойдем прогуляемся. Посмотрю, что к чему своими глазами, раз уж очутилась на борту неизвестной расы». «Леди Эми, а это не может быть ловушка для вас? Может, не стоит?» «Может. Я тебе больше скажу. Скорее всего, так и есть. Но мы в нее уже угодили. Значит, нужно добывать информацию и пытаться вернуться своими силами. Ждать, когда Энрон прокачает свой уровень до моего, слишком долго. А никто другой так ломать мозги не умеет. Так что у нас нет выбора». Императрица решительно двинулась вперед. Я же чувствовала что-то неладное. «Подождите. Не торопитесь, пожалуйста. Нам нельзя никуда идти, мы еще не попались», вдруг озарило меня. Я не чувствовала привычных мурашек или острых, пронизывающих кожу иголочек системы сканирования. Дальше сканеры, и значит, ловушка еще не захлопнулась. Так как нам выйти? Как вернуться, леди Эми? «Уже никак», — раздался рядом голос Эмшу. «Знал ведь, что намучаемся с тобой. Плохая девочка, Ашу, плохая. Нужно слушать старших и не мешать их планам. Ну, захотелось леди прогуляться по кораблю, зачем мешать? Хорошо, я изучил тебя за эти годы. Подстраховался, ждал». Из темноты выступила еще более темная фигура, приблизилась к нам. «Закройте глаза», — успела произнести я, прежде чем Жорг смог бы одурманить нас. «И не открывайте ни в коем случае. Леди Эми, как нам уйти отсюда? Подумайте, вдруг он врет». «Никак», — расхохоталось чудовище. «Вы у меня в гостях, дорогие леди, и не сможете сбежать, даже если очень, очень захотите. Как считаете, изначально и объявят о проигрыше ради своей драгоценной беременной императрицы? Ах, бедный, бедный наследник престола потеряет сразу двух дорогих его сердцу женщин, точнее, троих». Я услышала, как леди Эми выдыхает сквозь зубы. Злится, думает. А я? «Отставить панику, Аделия Шур! Думай тоже! Ты знаешь, Эмшу, пусть это и Жорг, но что-то же ты должна знать! Слабое место или что-нибудь...» В мозгу царил полнейший вакуум, такой же, как и за бортом, и звук в нем не распространялся. Признаюсь, не была уверена, что изначальные пожертвуют леди Эми даже такой ценой. Она – символ женской силы, мудрости, настоящая, истинная, как сообщали во всех средствах массовой информации, изначальная, древняя. Воин и женщина в одном лице, богиня прошлого и символ настоящего. Женщина, перевернувшая уклад жизни на планетах изначальных. Женщина, возглавившая совет в период недолгого отсутствия императора. Настоящий пример для подражания, почти идол для большинства девочек, кумир миллиардов. Еще и беременная. Я просто обязана вспомнить, спасти хотя бы ее. Открыла глаза. кое-что было. Университетская подруга любила поболтать и выставить себя в лучшем свете. Если это не напускное, а свойственное Жоргу. Если время у нас есть, нужно попытаться. Риск – благородное дело, а на мне сейчас слишком много ответственности. Обидная, глупая шутка судьбы. Если не исход войны, то нечто безумно важное, значимое для нее, зависит от простого преподавателя непростой академии. Далеко не воина, не политика. Видимо, моя судьба оказывается не в том месте, не в то время. Ну да ладно, я уже поняла, что нельзя оставлять решение проблем на потом, так что попробуем, а там уже как получится. Эмшу, за что ты так со мной? Мы ведь были подругами, тебе совсем меня не жалко. Неужели у вашей расы нет никаких чувств? Почему нет? Удивился Жорг. Есть. Ты меня раздражаешь. Не знаю, что в тебе особенного, но ты, как изначальная, плохо восприимчива к моему воздействию. Может, она изначальная? Уточнила леди Эми с интересом, приоткрывая один глаз. В ее голосе не услышала ни страха, ни волнения. Императрица, куда более опытная в интригах и заговорах, сразу поняла, что я задалась целью разузнать о расе как можно больше и помогает вовсю. «Хвала черным дырам нет», — с экспрессией ответил Жорг. «Не хватало еще. Мы не любим сияющих». Леди Эми распахнула глаза, посмотрела на Жорга, затем на меня, вернулась к врагу и обратилась к нему, бесстрашно глядя в его черное лицо. «Вам не нравится наше сияние? Оно вас убивает?» — совершенно спокойным тоном спросила императрица. «Не убивает, но неприятно. Убить нас почти невозможно, так же, как и вас. Давайте разместимся поудобнее», — предложил Эмшу, и не успели мы и слова сказать, как оказались в совершенно другом помещении и сразу усаженными в кресло. На этот раз не мохнатый и не предпринимающий попытку укусить-уколоть. Но руки я все-таки положила на колени. Ее Величество повторило мой маневр. Видимо, из уважения к гостям в помещении в этот раз была минимальная видимость. Мы словно сидели в пещере с низкими каменными сводами, давящими к полу. Все кругом казалось темно-серым или черным, совершенно неуютным и неприятным человеческому глазу. Ни мебели, за исключением наших кресел, ни картин на стенах, ни мониторов, имитирующих иллюминаторы или окна. А ведь Эмшу за 5 лет в университете даже вазу с цветами не поставила. Все ее личные вещи – это планшеты и коммуникаторы, куда более мощные и навороченные, чем у всех. Почему я не задумалась, откуда они у такой же, как и я, нищенки? Корить себя, конечно, сейчас бесполезно, но выводы сделать стоит. Жить нужно внимательно. Никогда не знаешь, с какой стороны предадут, подставят, а с какой поддержат. Бдительность и еще раз бдительность. Я в очередной раз дала себе клятвенное обещание не откладывать решение проблем на потом. «Зачем же вы напали на нас, если мы столь неприятны и опасны? Мы не шли войной, не угрожали. Чем вас так прельстили хагунцы, чего не может вам дать сотрудничество с нами?» Тем временем расспрашивала императрица. «Вы не станете с нами сотрудничать, потому и разговор этот пустой и бессмысленный», — без толики сомнения заявил Жорг. Повисла неловкая пауза. «Эмшу», — обратился я так, словно не испытывала к этому существу никакой ненависти или брезгливости. «Я просто не могу поверить, что ты, Жорг, вражеская раса. Это так странно. Ведь мы нашли с тобой общий язык. Да, как оказалось, ты иногда управлял мной, я все еще не могу до конца это осознать, но ведь в остальное время мы играли, проказничали, учились вместе. Неужели тебе было все в тягость и неинтересно? Неужели ты совсем не рассматривал возможность сотрудничества с нашей расой?» «А ты сейчас про кого? Ашу? Ты ведь даже не коренная раймоска. Твоя раса примитивна, однако плохо поддается нашему воздействию, что удивительно, поскольку остальные вами крутят как хотят. Вы даже не замечаете», — Жорг хмыкнул. «Я же открыла рот, чтобы сказать, что коренных раймосцев в принципе не существует. Это планета, куда свозился сброд со всей галактики, но недовольно нахмурилась и промолчала. Изначальные слишком сильны, нам не подходят», — все же ответил он мне, а затем повернулся к той из нас, кто мог принимать решение, а не только слушать. «Разве только вы отдадите нам детей, как это сделали хагунцы?» — предложил Жорг. «Детей?» — поперхнулись мы с леди Эми одновременно. «Детей?» Мои плечи закаменели. По шее поползла единственная ледяная капелька пота, а волосы на голове зашевелились от ужаса. И эта тварь стажировалась в школе из года в год? Он более сильное, умное, хитрое, коварное, умеющее подавлять и внушать существо, оставался один на один с небольшими группами детей разных рас. Что он мог там сделать? Ну да, нам нужны донорские тела. Мы живем долго, очень долго. Ни одно тело не в состоянии продержаться нужное количество лет, как его не восстанавливай. Вы, люди, вообще не годитесь, сгораете быстро. 10 лет при бережном использовании, не больше. Без особой необходимости не стоит и время терять, дольше пересаживаться. Делился Жорг, цокая языком, недовольный, еще и посмотрел на меня укоризненно, словно я была в этом виновата. Каркалы и дарсманцы слишком опасны для нас. Эмоциональные, плохо управляемые, их частичная трансформация сопровождается безумным гормональным выбросом. Отвратительно. А изначальные? Тихо выдохнуло ее величество. Изначальные бы прекрасно подошли, но только дети 4-5 лет, тогда бы мы смогли вырастить для себя подходящие сосуды и жить в свое удовольствие. Жаль, только это невозможно, у вас иные ценности. Жорги не любят развязывать войны, но могут поддержать, помочь, потому заключили мир с Федерацией Хагун. В отличие от вас, они готовы к полноценному взаимовыгодному сотрудничеству. «Они вам тела детей, вы им помощь в военных действиях», — уточнила леди Эми, произнося каждое слово так медленно, словно выдавливая из себя подобную невероятную шокирующую идею. «Именно. Так что мы говорим о сотрудничестве?» — ехидно спросил Жорг. «Нет», — сказала, как отрезала императрица. «Нет. И все-таки, что касается человеческих тел...» «Вы ведь внедрили в кровь Адели специальный вирус. Это подготовка к возможному переселению? Какой-то эксперимент?» Я вздрогнула. «Это что же получается? Мамочки, что за безжалостное подлое существо, этот иноземец? Мы жили душа в душу 5 лет. Шутили, смеялись, делились горестями. Эмшу всегда казалась такой искренней, глубоко чувствующей. Вот ведь актриса, точнее актер». Сыграть дружбу, посылая человека на верную смерть, подготавливая к ней долгие годы. Это... А, отмахнулся Жорг. Это тестовый образец. Я готовил для себя запасной космодром, но Ашу умудрилась подавить и закапсулировать вирус. Он так и не активировался. Жаль, не было другой подходящей кандидатуры. Эмшу. «Но ведь ты хотела попасть в ад в моем теле, да? Значит, тебе там что-то очень нужно. Может, мы достанем тебе это, а ты нас отпустишь?» Предложила я наобум, прилагая усилия, чтобы голос не дрожал. «Думаешь, я бы делился с вами информацией, если бы планировал вас отпускать?» Расхохотался враг. «Ты такая наивная девочка, просто диву даюсь. А мы ведь тебя выбрали сперва за боевой характер. Это потом уже узнали про бонус, устойчивость к силе изначальных. И где он, Ашу? Почему ты не сбежала из академии, как только приземлилась и немного освоилась? У тебя была тьма причин и возможностей, даже больше, чем ты можешь предположить. Ты должна была показать характер, взбеситься, послать всех в черную дыру, вылететь оттуда и стать свободной. Это был мой тебе подарок за годы искренней дружбы с твоей стороны. Но ты глупый человек». Жорг улыбнулся, а у меня мороз по коже. «Да чего противоречивое и страшное существо. Но ты посмотри, заботливое». Выходит, все эти пакости руководства – заранее спланированная акция? А это интересно. Выходит, кто-то из ваших работает в ад, да? И к чему тогда мое возможное краткосрочное прибытие на Даргас? Похоже, это и есть тот самый ключевой вопрос. Нужно хорошо его обмозговать. Догадливая девочка, Жорг расплылся в улыбке. Когда вы капитулируете, сдадите Даргас хагунцам, я, может быть, даже расскажу тебе, кто. Если я не умру к тому моменту. Не умрешь. Возлюбленную наследника будут поддерживать так же долго, как и мать, не сомневайся. О, простите, дамы, я вынужден ненадолго вас покинуть. У меня гости. Жорг исчез, словно померещился нам. Он телепортировался? Спросила у леди Эми. Похоже на то. Наши ученые занимались разработкой этой технологии, но она до сих пор несколько болезненна. Ясно. Может, попробуем сбежать? Это невозможно. Третий блок – искусственная ловушка. Мы его не взломали, а активировали переход на его корабль. Потому все было по-другому. Они все продумали, спланировали заранее. Даже эти три блока. Один настолько качественный, что его взломать могло только несколько сильнейших изначальных, имеющих огромное влияние. Второй – обманка, призванная заманить сразу в третий, почти незащищенный блок-переход, не восстанавливая силы. А зачем? Ведь это так легко, если сравнивать с первым блоком, конечно. Взломал первый блок, получил доступ сразу везде. Хорошо продумано. А далеко мы? По факту мы сейчас разделены собственными телами миллионами световых лет, хотя за расстояние не поручусь, — поделилось ее величество. Зачем им Даргас, леди Эми? Я ведь правильно поняла, жорги хотят не только тела хагунцев, но и планету? Зачем, и предположить не могу. По сути, Даргас — уникальная планета. Ее не видоизменяли, не внедряли искусственную атмосферу, не уничтожали флору и фауну. Почти все обжитые планеты в прошлом были адаптированы для жизни гуманоидов. Даргас же был таким изначально. Кто знает, может, в далеком прошлом он планета жоргов? Только вот отдать мы ее не можем и не станем. Думаете, не стоит поступиться одной планетой, чтобы выиграть впоследствии войну? Нет, Даргас не та планета, которую изначально и готовы отдать. Теперь тем более. Ясно. Сперва нужно самим разобраться, для чего она им так нужна, ведь мы можем дать в их руки еще более серьезное оружие. «А если мы здесь с вами нематериально?» — через какое-то время спросила у Ее Величества. «Может, попробовать полетать сквозь стены?» «Попробуй», — хмыкнула леди Эми, не покидая своего кресла. «Только давай поосторожнее, шрамы женщин не украшают». Я закрыла глаза и попробовала оказаться в рубке космического корабля, на котором очутилась. Открыла? Ничего. Я все там же, в темной комнате рядом с императрицей. Ну и ладно, попытка не пытка. В конце концов, мы ничего не знаем про технологию жоргов. Вдруг сработало бы. Тогда прошла к одной из стен, попыталась войти в нее и выйти, как это, кажется, делал Эмшу. Никак. «А если нажать на вот этот сенсор?» – пробубнила, разглядев небольшую панель на идеально ровной, в отличие от остальных, стене. И на этот раз удалось. Леди Эми тут же оказалась рядом. «Надо же, получилось. Вот что значит метод научного тыка. Я была уверена, что ничего не выйдет, но, видимо, жорка она совсем невысокого мнения. Я как-то к такому не привыкла. В кои-то веки приятно ошибиться. Ты чувствуешь сканеры?» «Нет». «Значит, они были настроены только на наше прибытие. Отлично. Хорошо, когда враг излишне самоуверен. Хотя нам, возможно, это и не поможет». Закончила она себе под нос, однако я услышала. Мы направились по длинному коридору, не располагая картой. Шли наугад, лишь бы не сидеть на месте и не сходить с ума. «Удача любит храбрых», — произнесла леди Эми, когда за одним из поворотов послышались звуки. Мы обе замерли, когда раздался голос Энрена. Суровый, четкий, словно он был на борту, а не говорил по дальней космической связи. Флот Федерации Хагун уничтожен. Планеты столицы Федерации уничтожены. Остальные приняли руку нового владельца. Контроль над временно захваченными планетами восстановлен. Остался лишь ваш линкор. Жорги – новая раса, потому мы предлагаем переговоры после вашей безоговорочной капитуляции. «Капитулировать вынуждены вы», — ответил Эмшу. «На нашем борту находятся ментальные образы ее императорского величества и леди Аделии Шур. Уточню, что первая леди империи находится в положении, и волноваться ей, как говорят ваши врачи, нежелательно». Я бы высунулась из-за угла, едва ли не по пояс, так хотелось увидеть лицо Энрена. Но сдержала первый порыв. Может, они и не видят друг друга, а я здесь придумала и вообразила в ярких красках. Да и лучше сохранять бдительность и осторожность, не выдавать свое присутствие. Любая информация может оказаться полезной. Молчание длилось и длилось. Нервы были напряжены до предела. Леди Эми стояла, вытянувшись, словно военный на плацу, губы сжаты, подбородок вперед, немигающий взгляд и руки по швам. Я же боялась даже дышать. Что решит Энрон? Поверит ли? А вдруг разнесет кораблик жоргов, да и дело с концом? До него это не составит никакого труда. Он сам страшнейшее оружие во вселенной. Куда уж там, Жоргом. Минута шла за минутой, и меня все сильнее сковывал ужас. Абсурдная ситуация. Совершенно невероятная. Тело там, я здесь, а мыслями так и вовсе рядом с изначальным, вынужденным решать, жить или умереть его матери, нерожденной сестре, если он о ней знает, конечно. Мне показалось, леди Эми сама удивилась заявлению Жорга. А также, если все кругом правы, то и любимой женщине, то есть мне. А ты не подумал, что ее императорское величество и леди Аделия Шур могли спуститься к спасательным шлюпам и давно покинуть твою негостеприимную посудину? Вдруг произнес Энрон. Мы же с леди Эми посмотрели друг на друга укоризненно. И почему никто не догадался попробовать? Ладно, я утешала себя. Я ведь ничего не знаю про все эти ментальные штуки. Но императрица-то самая сильная в мире изначальная. Должна была догадаться, что мы так можем. Леди Эми тоже морщила лоб. Может, обвиняла меня, военную, 3 раза ха, в том, что не сообразила попробовать самый простой вариант спасения? Нас-то Жорг ни во что не ставил. И правильно делал, судя по всему. А если совсем объективно, уверена, что если бы мы наткнулись на эти спасательные шлюпы, догадались, что это именно они смогли улететь, не факт, что Имшу дал бы нам такую возможность. «Они не догадаются», — уверенно заявил Жорг. «Они всего лишь женщины». «Я бы на твоем месте не был так уверен». «А как ты управляешь таким огромным кораблем в одиночку?» «Автоматизация», — уточнил наследник подозрительно невинным тоном. «О!» — протянула я, беззвучно выдыхая воздух. Леди Эми лишь улыбнулась. «Вот почему Энрон начал нагло тыкать представителю расы, с которой вроде как хотел вести переговоры. Он понял, что Жорг на борту один, а может и не только на борту. Сколько историй про случайно выживших одиночек. Классика жанра, можно сказать. Я обожала и фильмы, и книги про таких созданий». «Значит, Эмшу единственный во вселенной Жорг, выдающий себя за целую армию? А почему я видела двоих? Иллюзия?» «Но... можем ли мы с леди Эми его победить?» «Я так понимаю, ты питаешься энергией», — пропел изначальный. «А как ты посмотришь на это?» На борту внезапно стало так тихо, что слышно было наше дыхание и шорох одежды. А вот видимость пропала окончательно. Жорг зашелестел механическими клавишами, видимо, запуская аварийный генератор или что-то вроде того. Мы же замерли и старались не производить лишних звуков. Внезапно я заметила, как по руке леди Эми пробежал оранжевый огонек, точь-в-точь знакомого мне оттенка. Переполз на шею, осветил правую щеку. Она воспользовалась моим полным вниманием и небольшой внезапной иллюминацией, произнесла почти беззвучно. «Он рядом». Никогда не читала по губам, еще и в таком скудном освещении. Но в стрессе еще не то удается. Скрытые резервы активизируются и поражают своей внезапностью и уместностью. А может, я и не прочитала ничего, но верно расшифровала значение оранжевого маячка на ее теле. Жорг ругался и злился, колотил по пластику, но освещение на борту так и не запустилось, хотя мы видели небольшую подсветку, идущую из рубки. Я не выдержала и заглянула, что ему там светит, и в ужасе нырнула в уютную и уже не кажущуюся такой ужасной темноту. «Лучше здесь. А еще лучше на другом конце корабля, где-нибудь в вентиляции с вездесущими мерзкими крыстрами, которых трави не трави, а рано или поздно заводятся на любом борту. Жуткая дрянь. Но лучше они, чем Эмшу в своем настоящем облике». Жорг трансформировался в ужасного монстра. Черная человеческая фигура превратилась в такую же черную фигуру, только похожую на гигантского осьминога. Головоногий моллюск с огромными щупальцами, колотящими по всем поверхностям, сидел в кресле и откровенно бесился. Его огромная голова, словно желейная, качалась из стороны в сторону. А свечение исходило не откуда-нибудь, а точно из его присосок и еще изнутри головы. Много-много красивых пятнышек, живущих словно своей собственной жизнью. Яркий неоновый цвет фуксии. Сам по себе отдельно от чудовища красивый цвет, очень женский и приятный глазу, только не здесь, не сейчас. Схватила леди Эми за руку и потащила прочь от этого создания. «Пусть Энрон с ним и разбирается. Нам, слабым, беззащитным женщинам, лучше держаться от подобных тварей как можно дальше. И я даже готова расписаться в том, что я не боевая штучка с Раймоса, а девочка-фиалочка, начхать на чужое мнение». Далеко уйти нам не удалось. То ли мы громко шагали, то ли монстр вспомнил о своих пленницах и решил почтить вниманием. Но практически вслед нам донеслось нежданное и нежеланное «стоять!». Мы замерли, как вкопанные. Чудовище не сочло нужным трансформироваться обратно и ползло к нам во всем своем инопланетном великолепии, рассыпая искры темно-розового цвета. В тех местах, где он находился, вспыхивала тусклая иллюминация, чуть разбавляя неоновую фуксию приглушенным желтым или зеленым цветом. «Выходит, он так фонит, что заряжает окружающее пространство? Может, еще током бьет?» «Я вынужден тратить слишком много жизненной энергии», – прошелестел Жорг. «Иди сюда, Ашу, батарейка ты моя!» Ледяное щупальце сомкнулось на моей талии и потянуло к чудовищу. Я заколотила по нему руками, однако это не возымело ровным счетом никакого действия. Хотя нет, щупальце сжалось сильнее, сдавливая мои органы, мешая дышать. Говорят, перед лицом смерти вспоминают родных и близких. В моей голове почему-то всплыли слова Фила о том, что я военная, что должна вести себя соответствующим образом. И тут же мелькнуло словно не мое. И умирать достойно, как положено звезде Даргаса. «Звезда!» – прошептала я. «Звезды должны сиять!»